Возвышение Меркурия. Книга 3. Глава И. Эмоции сандала захлестывали мой собственный разум. Боль, ярость и злость. Без малейшей примеси страха. Я сорвал полог с искры, потоком направляя к нему божественную силу. Одновременно с этим, достал единственную зеленую постилку и, вскрыв ее, приложил к браслету защитника. Непонятная тварь, что сумела достать ястреба, яростно пыталась подтянуть его и разорвать на куски. Тот же, в ответ отчаянно бил когтями и клювом, разрывая плоть противника. В моей голове моментально забурлил океан вопросов, но я сразу погасил этот мысленный шторм, задвинув его в дальний угол сознания. Все, что мне сейчас было нужно знать, враг пытается убить моего спутника, и мне нужно сделать все, чтобы его спасти. Противник пустил в дело новый прием, вбросил в сандала своей силы, пытаясь разорвать его энергетическую структуру. Прямо, как я, когда разрушал кольчуги смертных. Только вот природа мощи этого отродья бездны была совсем иной, от нее пахнуло настоящим смрадом, мучениями, болью, смертью, гнилью и распадом. Божественная сила уходила стремительно, частица моей сущности ярко сияла, работая в максимальном режиме, и не справлялась. У меня не выходило полностью подавить атаку противника. Ястреб тоже понял, что дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, и совершил нечто неожиданное, сам ослабил часть своего тела, дав неизвестному оторвать ее. Момент и сандал помчался наверх, вовсю расходуя вливаемую в него силу, а следом за ним, к поверхности устремился и светящийся зеленым противник. Короткая вспышка боли. Это тот прыск скотоса сожрал кусок оторванного крыла, поглотил божественную силу, первым из воды вылетел сандал. Промчавшись десяток метров по воздуху, сразу же рухнул на землю и прокатился по ней, разбрызгивая вокруг воду. Спутник отчаянно пытался перейти в призрачное состояние, но у него это попросту не получалось. Я же вытащил меч и бросился к кромке воды. На ходу левой рукой достал Мьёльнир. Не знаю, что за порождение Тартара нас атаковало и откуда оно здесь взялось, но, пожалуй, пришло время показать ему, почему римские боги захватили половину мира и собирались прибрать к рукам его остатки, когда им ударили в спину. Враг показался через несколько секунд после ястреба. С фонтаном брызг, вырвавшись из воды, приземлился на бетонные плиты порта и уставился на меня горящими желтыми глазами. Необычный вкус, и так много силы. Сколько же ее будет, если сожрать тебя самого? Пока он говорил, я оценивал противника. Когда-то это точно был одаренный. В каком-то смысле он и сейчас им оставался. Сандал проверил все судно и точно бы не пролетел мимо такого чудовища. Что значит, противник каким-то образом маскировался. Сейчас же передо мной стояла человекоподобная фигура с ярко-зелеными прожилками, что рассекали плоть снаружи и уходили глубоко внутрь, выше и крупнее обычного смертного мужчины. Вместо кожи – матово-черная поверхность, которую ручейки зеленой энергии как будто разрезали на части, а еще от него несло тем же самым, что почувствовал сандал. Гнили смерть. Это было странно, но выводами я займусь потом. Боюсь, сегодня не твой день, обжора. Парки уже сплели свои нити. Ты умрешь. Вместо ответа тот рыкнул, бросившись вперед. Неожиданно быстро, как выпущенный из катапульты камень, который несется по прямой, не видя перед собой никаких препятствий. Впрочем, я отреагировал тоже молниеносно, напитанное божественной мощью тело рвануло в сторону, а я ударил печать воды, влив в нее максимум силы. Оттиск врезался в тело черно-зеленого монстра, но не сработал, сначала моментально выцвел, а следом разорвалась и нить, что меня с ним связывало. Фигура противника затормозила, пропахав ногами бетон, а потом он прыгнул. Само собой, я бросился в сторону, перебирая в голове другие варианты использования божественной мощи. Но это отродье циклопа каким-то образом скорректировало движение прямо в воздухе, приземлившись всего в нескольких метрах от меня, и нанесло удар, не физический, нет, мощная волна грязной давящей силы, что обрушилась на разом замерцавшую кольчугу и швырнула меня назад, к самому краю пристани, за которым начиналась вода. Я успел влить силы в разом просевшую защиту и избежать контакта тела с камнем. Боюсь, после такого удара, моя смертная оболочка превратилась бы в измочаленный кусок окровавленного мяса, без единого шанса на продолжение боя. Добавив еще мощи кольчуге, я вскочил на ноги и увидел приближающееся черно-зеленое чудовище. Что-то потянуло силу из моей искры, настолько сильно и неожиданно, что на какой-то крохотный момент это заставило меня заволноваться. Но это был лишь Мьёльнир. Живой камень подкатился так, что попал точно под стопу прущего вперед монстра из снов Локки. И как только соприкоснулся с его ступней, начал действовать. Превратившись в шип, основанием которого стала часть бетонной плиты, пробил его защиту, зачерпнув практически все, что сейчас выдавала моя частица искры, а потом перетек внутрь тела нападавшего. Враг издал яростный рев и споткнулся. Никому не понравится, когда что-то неизвестное пробивается вдоль всей твоей ноги к колену, по пути раздирая все, что до чего может дотянуться. Я же бросился вперед. Стремительный рывок, взмах меча, и вот клинок уже вошел точно в одну из зеленых полос на груди противника. Сталь вонзилась глубоко, а влитая в нее божественная мощь обрушилась на врага изнутри, сминая и разрывая его тело. Но в следующий момент меч с тихим звоном рассыпался на части, а противник взмахнул удлинившейся рукой, пытаясь меня достать. Отпрыгнув назад, я пожалел, что не взял с собой метательные ножи или артефакторную гранату. Сейчас бы здорово пригодился любой из вариантов. «Кто ты такой, ублюдок? Почему еще сопротивляешься?» Прорычав вопрос, он снова выпустил вал вонючей энергии. В этот раз куда более слабый, кольчуга выдержала удар, а я пусть и пошатнулся, но устоял на ногах. Мьёльнир добрался до коленной чашечки монстра, но уничтожить ее не успел. Камень просто вытолкнуло из вражеской плоти, и тот улетел прямо в море. «Нептун, его проглоти! Что это за монстр такой? Раньше я о таких даже не слышал». Последняя мысль промелькнула уже в процессе бега. Нет, я не пытался покинуть поле боя, лишь решил, что для продолжения схватки мне точно понадобится меч, а ближайшие клинки были у тех самых одаренных, которых прикончил Сандал. Противник помчался следом, но его левая нога все же получила повреждение, так что в скорости со мной он соперничать не смог. Добежав до ближайшего трупа, я быстро наклонился, вытащив из ножен меч, а одновременно с этим левой рукой достал револьвер. Монстр, не останавливаясь, несся ко мне, на ходу меняя форму верхних конечностей. Я же взвел спуск и на доли секунды сконцентрировался, улавливая рунные схемы, что использовались на этом куске металла. Потом, не жалея, влил в него божественной мощи и спустил курок. Грянул выстрел. Ствол просел расплавленным металлом, а барабан перекосило, но пуля все же вылетела и врезалась в глаз неизвестного. Правда, закончить поединок одним выстрелом не вышло. Вместо того, чтобы замертво рухнуть вниз, черно-зеленая тварь взвыла и прыгнула, пытаясь добраться до меня. Скользнув влево, я выбросил вперед вибрирующий от силы клинок, вбив его в бок противника. Потом разжал пальцы на рукояти рассыпавшегося оружия и бросился к трупу еще одного одаренного. Два новых ранения ослабили врага, но вместе с тем и разозлили. Вместо того, чтобы опять броситься в рукопашную, он ударил каким-то подобием печати, сразу двумя сгустками клубящейся грязно-зеленой силы, что расплылись на моей кольчуге. К горлу подступила тошнота, а ноги на момент подкосились. Заметивший это противник даже успел обрадованно зареветь, но через секунду обе его печати растворились в воздухе, а я молнией скользнул вперед, обходя его сбоку. Сейчас в дело пошла сама моя искра, она по крупице растворяла себя, чтобы дать мне достаточно мощи для продолжения схватки. Если я хотел сохранить свою божественную суть, бой нужно было заканчивать максимально быстро. На этот раз я не стал втыкать меч в тело этого чудовища. Вместо этого, обрушил сталь на то, что когда-то было человеческой кистью. С первого раза не отрубил, но зато после второго, кусок плоти отвалился, шмякнувшись на плиты. Правда, и меч разлетелся осколками. Так что, уклонившись от вражеского удара, я бросился за следующим, на ходу потянуться к Мьёльниру, который отчаянно пытался своим ходом добраться до берега. Крошечный живой камень, отталкиваясь ложноножками, перемещался по морскому дну. Я позволил ему проделать путь намного быстрее, перевел в призрачное состояние и с силой потянул на себя. Ревущий черно-зеленый монстр снова ударил волной энергии. На этот раз совсем слабенькой, я даже не покачнулся. А вот он свою руку залечить пока так и не смог. Ногу, которую изрядно потрепал Мьёльнир, поправил практически сразу. Не полностью, но достаточно, чтобы бегать и прыгать. Сейчас же у него не выходило даже полностью остановить сочившуюся темную жидкость, что стекала из раны на бетон. Перехватив живой камень левой рукой, я снова бросился в атаку. Сделал обманный выпад, якобы нацелившись на вторую руку, а сам отпрыгнул в сторону и с силой бросил Мьёльнир, перед этим выдав спутнику четкие инструкции. Камень сам скорректировал траекторию своего полета, точно так же, как и пуля, в обоих случаях их вела божественная сила, только в отличие от свинца, живой камень оказался куда более эффективным, вкрутившись в голову врага, превратился в небольшой шипастый шар, который принялся перемещаться по кривой траектории, проделывая дыры в плоти внутри его черепной коробки. Воняющий гнилью монстр попытался выдавить его за пределы своего тела, как в прошлый раз, но я снова бросился в атаку. На этот раз, все же рубанул его по второй кисти, а потом яростно пнул в брюхо, отбрасывая назад. Стоило отдать этому выродку бездны должное, у него вышло удержаться на ногах. Зато следующим ударом я вогнал меч в его корпус и, вливая туда божественную силу, крутанул рукоять. Странно, но в этот раз сталь клинка не превратилась в множество мелких осколков. Вместо этого, две матовые черные пластины, между которых я вонзил меч, раздались в сторону, обнажая рвущуюся плоть. Я удвоил усилия, налегая на оружие и ведя его в сторону. Противник попытался сделать рывок назад, чтобы разорвать контакт, но все, что у него вышло сделать, чуть отступить. После чего черно-зеленая туша осела вниз, опустившись на колени. «Кто ты такой?» – он прохрипел вопрос, смотря на меня развороченными глазницами, а я усилил нажим на меч. Не знаю, зачем смертный вступил на этот путь, но ради своей силы он убил множество других людей, использовал их боли жизни, чтобы стать таким. Оставлять нечто подобное в живых – нет. Допрашивать, возможно, я бы не отказался, но сейчас на это не хватит сил. Слишком опасно. Мьёльнир еще несколько раз метнулся из стороны в сторону, и прожилки на теле противника начали тухнуть. А потом он и вовсе медленно завалился на бок. Я разжал пальцы и, оставив оружие в теле, отступил назад, ожидая, когда покажется душа убитого. Но вместо нее наружу хлынул поток беспорядочной, гнилой и воняющей силы. Правда, теперь она шла не концентрированной разрушающей волной, а просто лилась во все стороны, обтекая кольчугу и рассеиваясь в воздухе. Так что я без проблем устоял на ногах. Было пора заканчивать. Каждое новое мгновение стоило мне еще одной крупицы осколка искры, который и так был не слишком велик. Дотянувшись до сандала, который едва подавал признаки жизни, влил в искалеченное тело спутника порцию божественной мощи. Да, тратить ее нужно было экономно, но оставить его в таком состоянии я просто не мог. Следом потянул за нить, что связывало меня с Мьёльниром, выдернув его из черепа противника. Еще раз проверил состояние ястреба и, убедившись, что тот уже перешел в призрачное состояние и восстанавливается, прекратил сжигать искру, убрав ее под полог. Ощущение наполняющей тело силы пропало, а меня повело в сторону. Мышцы горели от боли, изображение перед глазами порой теряло фокус, а смертная плоть едва слушалась команд разума. Достав подрагивающими пальцами красную пастилку, надрезал ее и приложил к браслету. Сразу, как внутрь влился поток новой энергии, почувствовал себя чуть получше. До полностью бодрого состояния было еще так же далеко, как до Парнаса, но теперь я хотя бы нормально видел. Потянулся за второй пастилкой, а черно-зеленый труп внезапно окутало марево силы. Не успел я укрепить кольчугу, как вокруг него собралось целое облако мощи, почти полностью скрывшее тело. Мьёльнир внезапно передал мне паническую мысль намкобздицы, выскользнув из моей руки, врос в бетон, превратив верхний слой собственного тела в полноценную броню. На краю сознания мелькнула мысль о том, где и когда он успел нахвататься варварских словечек, но тут сконцентрированная около вражеского трупа сила взорвалась бьющими в разные стороны фонтанами. Теперь это была не та грязная и гнилая мощь, которую я ощущаю в прошлый раз. Вместо нее в разные стороны хлистали остатки сущности одаренных. Я чувствовал их эмоции, обрывки воспоминаний, чувства, все, что могло сохраниться в клочках их душ, которые сейчас проносились мимо меня. Вся эта мешанина не проходила через кольчугу. Поглотить душу смертного – неплохой способ усилиться. Но эта дорога в один конец. Если божество встанет на нее, то вряд ли когда станет прежним, зато легко может перестать быть богом, превратиться в очередную темную сущность, за которой примутся охотиться бывшие братья и сестры, после чего навсегда вычеркнут из пантеона, забрав себе паству. Впрочем, здесь было кое-что еще: остатки расщепленных ядер и осколки чужих даров. Эту силу кольчуга наоборот пропускала. Возможно, стоило скорректировать ее вязь, чтобы заблокировать абсолютно все, но сейчас было уже поздно. К тому же, я не видел вреда от обычной энергии, которая сейчас вливалась в ядра. Все, закончилось. А я осознал, что стою на одном колене, упираясь рукой в бетон. Покосился на Мьёльнир, который осторожно убрал слой брони, буквально принюхиваясь к окружающему миру. Потом глянул на труп и усмехнулся. Ну конечно, никто ведь не станет оставлять после себя подобные улики, верно? Вместо черно-зеленой твари, с которой мы сражались, на плитах распростерлось тело обнаженного мужчины, с выколотыми глазами, превращенным в месиво черепом и развороченным корпусом. Так себе зрелище, особенно, если не знать, чем этот ублюдок являлся совсем недавно. Живой камень подкатился к трупу и, остановившись рядом с ним, неожиданно для меня тонко просвистел. Подстава, надо валить. Словечки он скорее всего подхватил у моих последовательниц. Но в целом, был прав. Стоило убираться отсюда. Сама схватка заняла немного времени, но до жилых кварталов тут рукой подать, наверняка скоро заявится полиция, а вместе с ней и третье отделение. Хотя, на месте смертных я бы вообще отправил сюда гарнизонные войска. Сандал издал ликующий клёкот. У ястреба наконец вышло полноценно подняться в воздух. Правда, крылатый спутник был изрядно раздосадован тем, что весь бой провалялся раненым, не в состоянии сражаться, тогда как Мьёльнир, напротив, вовсю рвал врага. Поднявшись, я сделал пару шагов в сторону выхода из порта, когда в кармане звякнул Дарфан. Стоило потянуться к устройству, как в стороне предупреждающе закликотал Сандал. Я устало обернулся и увидел стремительно падающий с неба огненный шар. Чем-то напоминал метеориты, которыми мы порой любили играть за пределами атмосферы. Только вот, те обычно не долетали до поверхности, а этот был совсем рядом. Когда тот рухнул вниз, разнеся в пыль несколько бетонных плит, стало понятно, что это отнюдь не метеорит. Одаренный, закованный в тяжелые металлические доспехи, поверх которых мерцало еще два слоя энергетических. Количество ядер я не видел, но судя по способу прибытия, это был один из великих мастеров, что значило, сейчас будет очень жарко. Я поднял меч, а по воздуху прокатился звук мощного голоса. «Успокойся, отрок, я прибыл, чтобы уничтожить напавшего врага. Перед тобой сам светлейший князь Голицын». Глава 2. Князь и правда не стал предпринимать поспешных действий. Внимательно оглядевшись вокруг, направился к телу врага, каждым своим шагом кроша бетон. Я же вскрыл одну из оставшихся красных постилок, вливая ее энергию в браслет, и наблюдал за прибывшим на место схватки патрицием. На голову выше меня, в массивном доспехе, который сверкал от обилия влитой в него мощи, в руке громадный клинок, на поясе пара кинжалов, все оружие и элементы брони, артефакты, не просто металл, в который можно залить силу и использовать, а полноценные изделия, над которым долго и упорно трудились. Какие именно у них были свойства, понять сходу было сложно, но внутренняя энергетическая вязь казалась мне крайне причудливой, как будто ими занимались не смертные, а кузнецы Парнаса. Сандал, выучивший урок, держался на некотором отдалении. Несмотря на мою подпитку силой, ястреб немного сдал в размерах, да и размах крыльев у него уменьшился. Но боевого запала спутник не растерял, хищно наблюдал за князем, ожидая лишь приказа для атаки. Мьёльнир старательно изображал обычный камень, но был готов в любой момент обернуться оружием. Сам Голицын, подойдя к мертвому телу, не сильно пнул его ногой. Потом шумно втянул ноздрями воздух и уже через секунду накрыл пространство вокруг аурой. Светло-зеленое свечение заставило меня инстинктивно приготовиться к атаке, но судя по тому, что я видел, патриций лишь впитывал остаточные ментальные эманации. Интересно, это часть его дара или какая-то невербальная техника? Развить мысль мне не дали. Князь еще раз пнул тело ногой и повернул голову ко мне. Откуда здесь взялась эта мерзость? Голос заполнил все вокруг, заставляя воздух вибрировать и придавливая к земле. Какой-то смертный, что в полусотне метров от нас бежал к выходу из порта, вовсе рухнул на бетон, сбитый с ног ударной волной. Я же кивнул в сторону стоящего в порту судна. Оттуда, точно так же, как и груз, что он сопровождал. Патриций бросил взгляд в сторону грузовых контейнеров и несколько секунд задумчиво их изучал. Потом снова вернул внимание на меня. «Как ты его одолел, отрок?» Вопрос был с подвохом, глубиной в океанскую впадину, где любил отдыхать Нептун. А мне не осталось ничего иного, кроме как пожать плечами. Родовые техники. Мгновение князь пристально рассматривал меня. а следом закинул голову к небу и гулко расхохотался. Работник порта, что все еще не терял надежды выбраться и теперь полз к выходу, замер на месте. Зато Сандал яростно закликотал, негодуя от такого обращения, что заставило меня усмехнуться. Ястреб все еще не понял, что покровительствуя торговцам, путникам и ворам, невозможно решать все вопросы силой. Иногда нужно включать навыки переговоров. Основной момент, чтобы они заканчивались не так, как у Марса, без разрушенных до основания городов и уничтоженных стран. Отсмеявшись, князь снова упер в меня взгляд сверкающих глаз, что были видны в прорези шлема. «Ты кем будешь-то, отрок?» – выражался он забавно, как человек, явившийся сюда из совсем другой эпохи. По крайней мере, ни от кого из других смертных, я этого слова еще не слышал. Василий Афеев, глава рода Афеевых, тот на момент задумался. «Афеев, подожди-ка, не тот ли самый, что сову из-за девки поломал?» Сандал мстительно предложил передать эти слова Волконским и посмотреть, как Наталья отреагирует на то, что ее внучку назвали девкой. Тогда как я увидел возможность закрыть свой вопрос с княжеским родом, тот самый княжич вызвал меня на дуэль, не выяснив обстоятельств, и получил ценный урок. Да и вашего человека, который организовал нападение, я тоже не убил, хотя мог. От закованной в металлу фигуры, которая была окружена мерцающими энергетическими щитами, повеяло мрачностью. Моего человека, дом Голицыных не стал бы атаковать главу другого рода без объявления войны. Да и за что? Савве давно пора перестать маяться дурью и начать думать прежде, чем делать. Он настолько быстро влез в бесхитростно расставленную ловушку, что я невольно заподозрил подвох. Как-то не вязался этот князь со всем, что я слышал о Голицыных и их делах. Тем не менее, они на меня напали. Подрядили наемников из болотного отряда, которые не справились с задачей. Доказательства у меня тоже есть. Родовой перстень одного из членов вашего рода. Вернее то, что от него осталось. В следующий момент Патриций натурально взревел. Перстень рода, не лги мне, отрок. Ты убил эту мерзость, за что я тебе благодарен, но не переходи черту. Знал бы он, сколько раз я слышал слова про черту от самых разных смертных, когда пребывал в теле очередного аватара. Наверное, изрядно бы удивился. Когда закончим здесь, я с радостью покажу остатки этого перстня. А дальше, сами разбирайтесь, кому он принадлежит и почему вас не поставили в известность. Несколько секунд он молчал, буравил меня взглядом и раздумывал. Если все так, как ты говоришь, и мы пытались убить тебя из-за результатов дуэли, то ты получишь самое ценное в этом мире. Извинения, Ярополка Голицына. Сандал издевательски захохотал, передав мне мысль о том, что более роскошного объяснения скупердяйству еще не слышал. А сам Патриций, момент помолчав, продолжил. Еще у тебя появится право на одну просьбу. Но если ты лжешь, то последствия тебе не понравятся. Я согласно кивнул и показал на контейнеры, заполненные живым товаром. Что делать с этим? Тот снова присмотрелся к грузу. Угрюмо произнес. Живая да мертвая водица. Вот уже не думал, что снова с этим столкнусь. Вроде бы начал говорить что-то еще, но сразу же осекся. Глянув на меня, снял оба слоя энергетической защиты и снизил концентрацию силы в обычном доспехе, который сразу перестал ярко сверкать. Потом убрал в ножны меч и стянул с правой руки стальную перчатку. Неожиданно откинул в сторону один из компонентов доспеха. Увидев Дарфан, который извлек оттуда князь, я с невольным удивлением хмыкнул. Сам Патриций снял с головы шлем и, зажав его под мышкой, буркнул. Такие вот у нас теперь времена, отрок, сложные. В доспехах отделение под Дарфан делать приходится, потому как сокрыть его нельзя. А раньше бы просто послал дракона с весточкой, да и все. Понапридумывают ведь вещиц, а ты мучайся с ними. Это была попытка пошутить, или он всерьез упомянул драконов. Волосы у князя были седые, а на лице имелось немало морщин. Но в случае с одаренным, стандартные возрастные ориентиры не срабатывали. Насколько я понимал, смертный, что располагал настолько мощным даром, мог погибнуть в двух случаях. Либо у него забирали жизнь в бою, либо его способности угасали, а следом за ними прекращало функционировать и тело. При этом, от направленности дара, человеческое долголетие зависело слабо. Дело было не в конкретной специализации, а мощности ядер и энергетического каркаса, которые и обеспечивали потенциальную возможность вечного существования. Правда, на практике мало у кого получалось ею воспользоваться. Основная масса одаренных погибала еще до того, как добиралась хотя бы до столетнего порога. Сандал подлетел ближе, чтобы послушать, о чем будет говорить князь, но тот неожиданно выставил точно такую же защиту, как в лечебнице или доме Волконских. Ястреб хотел было попытаться прорвать ее силой, но я сразу же дал команду отступить. В его нынешнем состоянии все равно не сможет пробиться. А вот Голицын почувствовать эту попытку вполне в состоянии. Убедившись, что крылатый спутник понял меня и отлетел в сторону, я тоже убрал оружие, которое до сих пор сжимал в руке, и, сделав вид, что поправляю изодранные штаны, поднял с земли Мьёльнир, убрав его в карман, после чего достал Дарфон. Первым делом проверил сообщение, одно новое там действительно было, настолько не совпадающее с окружающей действительностью, что я не сдержал усмешки. Меня просили зайти за пропуском в библиотеку, а потом посетить ее саму, чтобы забрать книги. Приехав в университет завтра утром, покосившись на князя, который, судя по яростному выражению лица и вздувшимся венам, на кого-то орал, подтвердил, что завтра приеду. Книги для самостоятельных занятий мне и самому не помешают, как минимум для того, чтобы лучше понимать, как именно смертные управляют своей силой. Следом отправил сообщение Бильскому, коротко описал ситуацию, попросив прислать одного из поверенных на территорию порта. Не уверен, что мне понадобятся его услуги, но пусть лучше будет. Как показывала практика, порой одно упоминание конторы адвоката помогало избежать возможных проблем, да и в случае чего у меня будет своя пара глаз на месте происшествия. Плюс, сообщил, что самому главе конторы возможно придется приехать ко мне домой. Ожидал, что он тоже ответит мне текстом, но вместо этого Дарфон неожиданно завибрировал, юрист решил позвонить. Подняв трубку, сразу же услышал встревоженный голос. Там князь Голицын, сам, я на всякий случай посмотрел в сторону рослого смертного с седыми волосами. На галлюцинацию он точно похож не был. Родовой перстень я не проверял, но представился он именно так. Бродит пока, тоже с кем-то разговаривает. На той стороне недолго помолчали. Его светлость прибыл лично, он же, прервавшись, помолчал, после чего добавил. Поверенного я отправлю. Только зачем мне ехать к тебе домой, если ты в порту? Я чуть подождал, рассчитывая, что тот догадается сам, но быстро понял, что будет проще все озвучить. Возможно, мы скоро заедем ко мне, нужно кое-что ему показать. Адвокат осторожно кашлянул. К тебе, уверен, что хочешь вести его светлость к себе домой. Тон у Бильского был изрядно напряженный, так что я еще раз посмотрел в сторону расхаживающего по бетону патриция, который уже закончил первый разговор и теперь кого-то искал в листе контактов. А что с ним не так? Тот еще раз кашлянул, вроде бы чуть испуганно. С ним все в полном порядке, не обращай внимания. Считай, что поверенный в пути, будет минут через 15. Держи меня в курсе и воздержись от шуток. Толком не попрощавшись, положил трубку и я убрал Дарфон на место. Еще раз смерил взглядом фигуру князя, причину по которой так напрягся адвокат, я прекрасно понимал. Мощный одаренный, в ранге великого мастера, который в одиночку мог, пожалуй, раскатать несколько кварталов столицы. Не говоря о том, что под командованием этого смертного находились сотни других одаренных и тысячи солдат, готовых выполнить приказ. Если добавить к этому богатство их рода, то патриций воспринимался, как очень опасный человек, с которым лучше не пересекаться. Хотя, судя по тону Бильского, у Голицына имелись еще и какие-то моральные заморочки. Пока ничего подобного не выплыло, но как знать, что меня ждет в будущем. Второй разговор патриций завершил совсем быстро, прокричав несколько фраз в Дарфон, сразу же отключился. Потом сбросил защиту и двинулся ко мне, удрученно качая головой. Что стало с миром, отрок? Третье отделение, как сонные котята, а моя собственная гвардия не готова к бою. Непорядок это. Как вернусь, всех накажу. Батагами во дворе вытяну, лентяев. Оглядев меня с ног до головы, громко цокнул языком. Не стану спрашивать, как узнал и зачем ввязался. Захочешь, расскажешь сам. Зато спрошу о том, кто и зачем этим промышлял. Мне хватило одной секунды, чтобы осознать открывающиеся возможности. Глава княжеского рода, который не был в курсе, что его люди пытались меня прикончить из-за произошедшего в его порту. Почти идеальное сочетание. Контрабанда живых людей и замороженных трупов. Не знаю, куда именно они сбывали последние, но те тоже шли за пределы столицы. Вон то чудовище, скорее всего, носило фамилию Ларин, один из подручных маркиза Гангазамышковского. А всем в целом руководил как раз он. Седой патриций нахмурился, оглянулся на мертвое тело. Мышковский. Странно это все, отрок. Будь у маркиза такие помощники, он бы и сам был совсем иным. Что интересно, моей фразе про контрабанду и последующую продажу трупов, он не удивился, только болезненно поморщился, видимо представлял, для чего они могут понадобиться. Да и никаких вопросов про изувеченные останки Ларина, с его стороны не было. Проверку при помощи ауры он тоже провел вполне привычно и без лишних раздумий, как будто смертный уже сталкивался с подобными существами. Не хотелось этого признавать, но, видимо, этот человек понимал в происходящем куда больше меня самого. Кем он был? Я кивнул в сторону трупа Ларина, и князь снова свел брови вместе. Всего лишь слуга, не самого высокого ранга. Только, что он, замолчав, с неожиданным смущением кашлянул. Раз не знаешь, кто это такой, то и лезть во все это не стоит. Сейчас сюда приедут гвардейцы, и мы поедем взглянуть на тот самый перстень. Что-то мне подсказывает, он у тебя не с собой, правильно. Ну а пока, расскажи, как так получилось, что тебя пытался убить кто-то из моих родичей. Двое мужчин сидели в креслах, установленных около кормы яхты, и молчали. Оба выглядели представительно и держали в руках одинаковые бокалы с алкоголем. Но главный в этой паре все равно угадывался безошибочно. В его взгляде сквозило откровенное раздражение. Второй же, пусть и пытался выглядеть безмятежно спокойным, все равно с опаской поглядывал на окружающий их океан, и иногда бросал тоскливые взгляды в сторону второй яхты, которая и доставила его к месту встречи. «Значит, Ларин мертв, а поставки нарушены, ты понимаешь, что это значит?» Канал бесперебойно работал почти 10 лет. Через него шло больше половины всего груза. Второй мужчина обхватил бокал пальцами обеих рук и постарался придать своему лицу спокойное выражение. «Это лишь несчастливое совпадение, господин». Маркиз сцепился с каким-то дворянином, а тот как-то узнал про порт и заявился туда. Рассказывать все полностью и в деталях слишком долго, но я изложил подробности в докладе. «Так вот, этот дворянин». Первый взмахнул рукой, заставив собеседника замолчать, и впился в него взглядом. «Ты вроде большой мальчик, Джорри. Сколько уже с нами? 15 лет? 17? Посвящение ведь прошло, когда ты еще был ребенком. Маленький сиротка, что жаждал стать кем-то в этой жизни и отомстить обидчикам. Мы дали тебе все это, Джорри, в надежде, что ты станешь одним из нас, умным, сильным, живучим и умеющим решать проблемы. Одним из тех, кто когда-то станут править этим миром». Несколько секунд помолчав, продолжил, сменив тон на куда более резкий. «Послушай себя сам и перечитай свой доклад. Ты называешь все это случайностью, нелепой цепочкой совпадений, сначала заказ от неизвестного, а потом целая серия контактов с криминальной шушерой, которую собрал вокруг себя Мышковский. Ну а в конце он справился со слугой второго ранга, разделал его и убил. И все это проделал студент второго курса, который должен был сдохнуть еще во время первого акта пьесы, но вдруг взял и дожил до финала, при этом перебив всех остальных. Тебе голову напекло или ты просто мне лжешь?» Второй присутствующий уже не скрывал своих эмоций, пальцы, что сжимали бокал, мелко дрожали, а голос чуть срывался. «Возможно, за ним кто-то стоит, но мы не нашли никаких связей. Все, чем выделился студент, конфликт и победа на двух дуэлях. Плюс он каким-то образом дважды разгромил группы наемников. В первый раз никого не тронул, а вот во второй положил всех до одного». Сделав короткую паузу, торопливо добавил: «А еще его пытались принести в жертву, но не думаю, что это как-то связано». На лице его шефа появилось заинтересованное выражение. «Кто именно пытался, Джорри?» Слова были произнесены едва ли не ласково, с теплотой в голосе. Но второй мужчина, услышав их, передернул плечами. «Какие-то местные, обычные трущобники. Среди них популярна идея призыва древних богов, которые даруют им силу и власть». Номер один этой встречи слегка наклонился вперед, не отрывая взгляда от мужчины. «Трущобники, а ты знаешь, на что похож их ритуал призыва древнего бога?» Читал описание, второй непонимающе уставился на него, а потом нахмурился и машинально покачал головой. «Да не может такого быть, вы думаете, они случайно нашли кого-то с нужным даром?» А тот не только понял, что происходит, но и смог разобраться с управлением. «Даже у самых лучших на это уходят месяцы. Остальные трудятся годами, прежде чем что-то начинает получаться». Первый мужчина иронично усмехнулся. «Никогда не знаешь, где может встретиться гений, Джорри. А теперь, послушай меня, Малый круг хотел казнить тебя. Ты отвечал за поставки через Петербург, которых больше нет. Придется обращаться к китайцам, а ты сам знаешь, как там обстоят дела. Восьмизнаменная армия рвется вторгнуться в Сибирь, и наши коллеги из Поднебесной совсем не против взять ответственность, хоть за всю империю. Замолчав, он сделал глоток вина, наблюдая за собеседником, чье лицо заметно побледнело. Но я выступил и сказал свое слово. Тебе дают шанс искупить вину. Выясни, кто такой этот дворянин, откуда и как он получил силу. А когда все выяснишь и убедишься, что проблемы не существует, убей его. Ты можешь использовать все, что доступно тебе лично, но на помощь малого круга рассчитывать не стоит. Мы будем лишь наблюдать. Несколько мгновений второй мужчина неподвижно сидел на месте. Потом осторожно поставил бокал на стол и выдохнул. Я не подведу, мастер. Ваше имя не будет опозорено. Глава 3. Чем больше я рассказывал, тем сильнее мрачнел князь. Уже не скрывая суть разговора, еще раз позвонил по Дарфану и приказал отправить звено силового крыла и отряд гвардии к резиденции Мышковского, полностью ее заблокировав. Смертный поверил мне еще до того, как увидел перстень. Во всяком случае, во всем, что касалось дел маркиза. Хотя, тут было сложно сомневаться, все доказательства были налицо. А кем был Ларин, Патриций явно знал куда лучше меня. Спустя 10 минут, на территории порта оказались городовые. Правда, единственное, чем они занялись, сбором работников, которые наблюдали за нашей схваткой и могли дать показания. Следом примчалась вооруженная до зубов родовая гвардия, а я впервые посмотрел на полноценную экипировку элитных патрицианских солдат. Надо сказать, она разительно отличалась от облачения телохранителей, которые сопровождали знать на улицах. В отличие от них, гвардейцам не было нужды скрывать свою причастность к чьей-то личной армии. Правда, никаких металлических доспехов я на них не заметил. Ближе всего к ним были тяжелые черные пластины, прикрывающие корпус и спину. Но их сложно было отнести к привычной броне, да и оружие заметно отличалось. Ручные пулеметы, странного вида пистолет-пулеметы, масса артефакторной стали, какие-то совсем непонятные и массивные конструкции, которые солдаты ловко устанавливали в некоторых точках порта. На общем фоне заметно выделялись одаренные, окруженные энергетическими кольчугами. Глянувший на них князь Голицын негодующе поморщился. Молодежь, лишь бы покрасоваться. Как самим разобраться, так их нет. А как ехать в полном облачении, да с силовым доспехом на поле закончившегося боя, так всегда пожалуйста. Сам он, после прибытия городовых, поменял свой тяжелый доспех на классический костюм-тройку. В какой-то момент его броня и оружие просто исчезли, в тот же момент сменившись одеждой. Удобно. Тоже так хочу. Да и от гвардии бы не отказался. А еще от всех осколков своей собственной искры, чтобы в следующий раз спалить подобную черно-зеленую тварь одним движением брови, а не сражаться с ней на мечах. Возможно, кое-кто из братьев со мной и не согласился бы, но я предпочитал эффективное и безопасное решение подобных проблем. Это точно лучше кровавой мясорубки. Особенно, если в ней у врага имеется хотя бы один крохотный шанс на победу, а ты не контролируешь все обстоятельства. До особняка мы добрались на автомобиле князя. По дороге он не переставал задавать вопросы по поводу маркиза и в конце концов, не выдержал. Снова набрав контакт на Дарфане, отдал приказ о штурме особняка. Девушек я предупредил заранее, так что около ворот дома нас встречала небольшая делегация. Ласка и Медведь с мечами на поясе и в комплектах защитников, а рядом Лера и Кристина в вечерних платьях. Выбравшийся из машины Голицын кивнул моим людям и чуть задержал взгляд на рыжеволосой девушке, чья грудь так и рвалась на волю из плена декольте. Покосился на меня. Эх, будь я чуть помоложе, увел бы у тебя служанку, то в баньке от такой цены нет. Ты послушай старика, да себе тоже баню поставь, а то девки скучают, то поди вечерами. Кристина расплылась в улыбке, но вот глазами пустила стрелу в мою сторону, мол, смотри, как на меня мужчины реагируют, а ты почему нос воротишь? Насупившаяся Лера сразу же шагнула вперед, отодвинув ее в сторону и начала по памяти произносить приветствие, которое, видимо, нашла и выучила при помощи Дарфана. Я же отправил Сандала за остатками родового перстня Голицыных, который хранился вместе с золотом. К моменту, когда жрица закончила, князь ответил ей еще одним кивком, осколки артефакта уже были в моей руке. Впрочем, Патриций сам их почувствовал, развернувшись ко мне, опустил взгляд на кусочки металла, и почти сразу помрачнел. Значит, и правда пытались убить. Зачем? Неужели из-за Саввы? Он же дурной, как же ребенок. Мордой своей тычет туда-сюда, копытцем бьет, а небеса в жизни не понимает еще. Укоризненно вздохнув, подставил ладонь, в которую я ссыпал части разнесенного на мелкие осколки артефакта. Чуть постоял, прислушиваясь к ощущениям. Столпин, значит, и как только посмел, собака, хотя он под Юрой. Посмотрим, кто там виноват, проверим. Металл родового перстня растворился в воздухе, а Голицын внимательно посмотрел на меня. У тебя есть одна просьба, Василий, говори. Уже небольшой прогресс. Если сначала он величал меня не иначе, как отроком, то теперь стал звать по имени. Видимо, немного впечатлился тем фактом, что я расколол артефакт одного из его же вассалов. Хотя, победа над Лариным, на мой взгляд, была куда более серьезным достижением. Если честно, не уверен, что хочу обратиться за обещанным прямо сейчас. Ничего не приходит в голову. Я хотел оставить возможность контакта на будущее, когда мне и правда может понадобиться какая-то серьезная услуга. Например, вступить в войну, или получить информацию. Да мало ли для чего можно использовать знатный и могущественный род империи, но одаренный с усмешкой погрозил мне пальцем. Хитро ты это придумал, но я не люблю быть должным, Василий, а потому отдарюсь прямо сейчас. После короткой паузы, рывком сместился к воротам и впечатал кулак правой руки в правую каменную башенку, к которой крепилась створка. В воздухе протестующе закликотал сандал, а я успел немного удивиться. Но тут Патриций отступил назад и глазам открылся вид на сверкающий отпечаток его родового перстня. Повернув ко мне голову, объяснил: это не знак союзников или вассалов рода, но каждый, кто придет к этому дому, поймет, что его обитатели не безразличны лично мне. Поверь, это заставит остановиться многих. Возможно, все так и было. Если принимать в расчет техническую часть, то он и вовсе был абсолютно прав. Оттиск родовой силы Голицыных считывался сразу же, его почувствует любой одаренный, даже если будет на солидном расстоянии. А вот в его эффективности я сомневался. Род владел портом, но через него гнали потоки контрабанды. Кто-то из их силового крыла проворачивал операции без ведома князя. О потере перстня ему в конце концов тоже не доложили. Сложно сказать, как все будет дальше, но если отталкиваться от уже известного, князь не казался фигурой, которая способна вызывать страх на расстоянии. Тем не менее, я изобразил на лице удовольствие от полученного подарка и кивнул. «Благодарю за оказанную честь». Смертный скривился. «Вижу, что рад ты не сильно, а потому держи еще и вот это». В правой руке седого одаренного возник меч, и медведь сразу же потянулся к своему оружию. Ласка тоже было дернулась к рукояти клинка, но немедленно остановила движение. Да и на второго воина глянула так, что тот сразу вытянул руки по швам. «Я же всматривался в меч, который сейчас протягивал мне Голицын. Естественно, это был не тот, которым он собирался сражаться. Подобные произведения искусства, если и дарит, то только самым близким и на очень торжественные даты, раз в жизни. Но если сравнивать не с тем великолепием, которым владел князь, а с мечами, что ждали меня в особняке, подарок был роскошен. Определить, из какой именно он изготовлен стали, я не мог, пока еще не настолько разобрался в ее местных сортах и варварских названиях. Зато отлично видел высокую энергоемкость металла и вплетенные в него руны, как будто их начертили прямо в процессе ковки, так и оставив внутри стального клинка. Полноценным артефактом это оружие не было, но и на обычный меч не походило. На мой взгляд, подарок мог запросто выдержать большой объем божественной силы, не развалившись при этом на части, да и пробить вражескую защиту им в случае чего будет куда проще. В этот раз я поблагодарил куда более искренне. Сандал, правда, громко возмущался по поводу того, что какой-то смертный смеет вручать мне подарки. Но я быстро успокоил ястреба, отправив ему воспоминания о десятках тысяч подношений, которые вручали мне смертные. Судя по доносящимся до меня обрывкам мыслей, теперь тот задумался о постройке нескольких храмов и обязательных дарах в виде клубники и женских трусиков. А по выходным дням – золото. Голицын начал прощаться, но тут у князя снова зазвонил Дарфан. Глянув на имя контакта, тот поморщился, но все же принял звонок. Что? В каком смысле? Нет. Убили? Сбежал? Если я все понимал правильно, звонили по поводу маркиза. Видимо, Патриций заранее узнал о приближающейся угрозе и смог улизнуть. поставь всех на ноги, и проверь тех, кто знал. Если узнаю, что кто-то ляпнул кому-то хоть слово, языки повырываю калеными щипцами, а потом ими же в потрохах поворошу. Распустились, сволочи, забыли, что такое служба. А если завтра война, если Китай ударит, на секунду замолчав, яростно пораженно охнул. Ах, значит, нас не затронет, потому что мы в Петербурге, ты так его величеству и скажешь, извините, но пока китайцы к столице не подойдут, мы даже не почешемся. То, что ты сейчас говоришь, измена. Закрыть столицу, поднять всех, тряхнуть союзников, запросить помощи у гарнизона, найти этого пса и привести ко мне, брать только живым, слышишь, без всяких это случайно вышло и мы не виноваты, если что, всех четвертую, выполнять. Договорив, оборвал связь и шумно выдохнув, несколько секунд стоял на месте, медведь тоже замер, таращись в пространство перед собой, судя по его лицу, прикажи сейчас князь и парень сам бы помчался в город, чтобы искать маркиза и убивать тех, кто встанет на пути. Лера с Кристиной испуганно таращились на Голицына, а Ласка с легкой нервозностью перебирала пальцами около рукояти клинка. Я же, поняв, что молчание затягивается, напомнил о том, что мы все еще стоим около моего дома. Еще раз благодарю за подарок. Надеюсь, вы найдете Мышковского. Смертный перевел на меня взгляд и, моргнув, взмахнул рукой. Да что этот маркиз, мелкая сошка, а зверь покрупнее, похоже, нашел хитрую лису в моей стае. Но ничего, с этим мы разберемся. Бросив еще один взгляд на Кристину, махнул мне и забрался в автомобиль, который сразу рванул в сторону города. Вот и все. Проблемы с Голицынами закрыто, с их стороны мне больше ничего не угрожало. Да и маркиз, по сути, выпал из игры, если вообще еще жив. Правда, на арене внезапно возникли новые гладиаторы, черно-зеленые твари, что использовали жертвоприношения для того, чтобы превращать себя в настоящих монстров. Но не думаю, что после такого пристального внимания со стороны Ярополка Голицына, они станут нападать на мой дом. По большому счету любой, кто попробует провернуть нечто подобное, немедленно станет объектом для изучения князем. Как минимум по той причине, что он станет подозревать их в работе на настоящих хозяев Ларина. Из леса показались соболи Скопа, которые все это время провели под деревьями, находясь в резерве. Сандал показал мне их, когда мы еще подъезжали к дому. Голицын, уверен, тоже обнаружил, но деликатно не обратил на это внимания. Я обвел всех взглядом. Основные фигуры здесь, так что можно сразу выложить им новости. Завтра вечером я еду в Мурманск. Лера, выбери двух девушек, которых возьмешь с собой, и определись, кто останется здесь за старшую. Плюс, поищи хорошее охранное агентство. Я попрошу Бильского, он свяжет с тобой одного из поверенных, чтобы проконсультировал. Та чуть ошеломленно кивнула. Следом за ней жест повторила Ласка, на которую я посмотрел следующий. Не дожидаясь, пока посыпятся вопросы, направился к дому. Смертная плоть требовала еды. Кажется, интенсивное использование искры сожгло даже те невеликие запасы жира, что имелись у оболочки. Я сейчас буквально чувствовал свои торчащие ребра, да и суставы иногда как-то странно щелкали. К моменту, когда добрался до кухни и, достав из чудесного замораживающего шкафа мясо, набросился на него, все уже отошли от первого шока и сразу принялись засыпать меня вопросами. Ласка поинтересовалась, как мы будем добираться и какая нужная форма одежды. Мол, у них есть комплекты для защитников, которые они сегодня заказали, и обычная одежда. Но если потребуется что-то особенное, то чтобы успеть, заказ нужно разместить уже с утра. Усевшаяся напротив Лера хотела прояснить, чем именно ее девочки будут заниматься в Мурманске. Мол, отталкиваясь от этого, нужно выбрать тех, кого она возьмет с собой. А принявшаяся разогревать блинчики, Кристина уточнила, сколько именно багажа можно с собой взять. При этом выразительно глянула на жрицу, с намеком на то, что рыжая то уж точно едет. Сандал, который было залетел на кухню следом за мной, намереваясь проверить ее на наличие клубники, сразу же умчался патрулировать территорию. Бросил меня одного, сволочь циклопская. А все находящиеся рядом, вывалили еще одну порцию вопросов, на этот раз про случившееся в порту. Ласка и медведь негодовали, что моя временная гвардия снова просиживала задницы дома. Леру интересовала фигура князя, А Кристина с хитрым прищуром спрашивала, не пострадал ли я и не нужна ли мне какая-то помощь. И все это одновременно. Не спорю, я терпеливый бог, и спускаю своим последователям многое. Но сейчас они отвлекали меня от процесса восстановления. Пусть даже со стороны и казалось, что я просто объедаюсь. Доживав кусок мяса, я поднял руку и гаркнул. Тихо. Искра чуть полыхнула под пологом, а мой взгляд, судя по отшатнувшемуся назад медведю, изрядно потяжелел. Сначала ужин, потом вопросы. Ждите. В наступившей тишине взял с тарелки еще один кусок мяса, а Кристина, изогнувшись так, чтобы декольте открывало полный вид на ее прелести, через столешницу подтолкнула ко мне блюдо с первыми разогретыми блинчиками. После чего победно глянула на Леру и принялась выкладывать на сковороду вторую партию. Мелкие дрязги внутри паствы – обычное дело. Более того, они неизбежны. Что уж говорить о людях, если мы сами частенько интриговали друг против друга. По мере завоеваний, это сошло на нет. У Рима появилось достаточно внешних врагов, чтобы сплотить ряды. Да и паствы хватало на всех. Ее было столько, что не успевали разбирать. Так что пусть переглядываются и подкалывают друг друга. Пока дело не дошло до чего-то серьезного, это даже может быть полезным. Перемалывая зубами курицу, достал из кармана Дарфан и одной рукой набил сообщение Натальи Волконской. Она оставила мне свою визитную карточку, чтобы была возможность поддерживать контакт. Вот Ярополк, кстати, своей не поделился. Видимо, посчитал, что и так сделал достаточно. Отправив сообщение, вернулся к трапезе, теперь переключившись на блинчики. Через четверть часа, когда я съел почти все, что у нас оставалось, звякнул Дарфан. Княгиня подтвердила, что ее внучка готова отправиться завтра и запрашивала время. Вытерев руки о салфетку, окинул взглядом насупившихся воинов и застывшую в мрачном ожидании жрицу. Состояние немного улучшилось, так что я решил чуть разрядить обстановку. Родовые техники требуют восстановления. Если не поесть, последствия истощения могут быть весьма суровыми. Выдохнув, сделал глоток горячего кофе, чашку с которым поставила передо мной Кристина, и принялся отвечать на вопросы, что они чуть ранее на меня вывалили. Объяснил, что основной задачей послушниц будет быт, плюс выполнение дополнительных задач. Вовремя удержался от формулировки расширения паствы, при воинах такого говорить не следовало. Потом сообщил Ласке, что комплекты защитников вполне подойдут для дороги. В конце концов, я не князь, чтобы демонстрировать роскошно одетых гвардейцев, хотя, не отказался бы от нескольких комплектов увиденной сегодня экипировки. Тело уже отключалось, но я все же сообразил поинтересоваться остатками наличных денег, и был не слишком приятно удивлен, они потратили практически все, что имелось. Осталось буквально 200 тысяч, да какая-то сумма, которую я брал с собой. Поэтому, когда я перед сном отправлял сообщение Бильскому, то помимо прочего поинтересовался, как он смотрит на сделки с драгоценными металлами, и какую комиссию возьмет, если масштаб будет хотя бы отчасти похож на нашу небольшую аферу с землей. Адвокат, который оставался на связи весь вечер, к неожиданности для меня ответил сразу же. Про золото предложил поговорить на следующий день, а вот контакт поверенного предложил сбросить сразу же. На всякий случай я даже проверил время. Поздний вечер. Его настолько впечатлили мои переговоры с Голицыным, или уже в курсе, кого именно я убил в порту. Анализ я оставил на утро. Пока же просто поделился с ним контактом одной из девушек, которая выступала в качестве связной для Леры, и отправился наверх. На этот раз сил хватило, чтобы снять изодранную одежду, а потом еще и быстро сходить в душ. Но стоило мне прилечь на кровать, как тело моментально отключилось. Последняя мелькнувшая в голове мысль: с этим нужно что-то делать. Становиться настолько уязвимым после каждой серьезной схватки мне совсем не нравилось. Открыв глаза, первым делом огляделся. Золота нет, картин на стенах не прибавилось, других изменений интерьера вроде тоже не наблюдалось. Сандал прислал ехидную мысль, что может это быстро исправить, а я в ответ пригрозился орудить для него призрачную цепь и фиксировать на ночь, не отпуская дальше, чем на сотню метров от дома. Судя по эмоциям, ястреб не был уверен, что сейчас я потяну такую задачу, но все же предпочел замолчать, а потом отчитался, что за ночь ничего не случилось, да и утро прошло спокойно. Проверив Дарфан, обнаружил сообщение от Елизаветы Макаровой из ректората, просила подтвердить, явлюсь ли я за книгами, а заодно и сообщила, что сегодня же собирается отдать мне документы по промежуточному экзамену. На момент я задумался о том, чтобы вовсе оставить университет, но потом решил, что это будет не слишком логично. Больших усилий он от меня не требовал, но при этом давал хотя бы какое-то формальное обоснование моему прогрессу. К тому же, статус студента подобного учебного заведения добавлял немного веса, намного меньше, чем перстень главы рода на моем пальце, но тем не менее. Да и как знать, кто из преподавателей сможет мне пригодиться в будущем, или студентов. Поэтому я подтвердил, что через час буду на месте, после чего отправился вниз. Девушки уже успели добраться до деревни и купить еды. Сандал показал мне картинку троих послушниц, которые отчаянно спорили о том, кто именно будет готовить мне завтрак. Услышали, как скрипят полы в моей спальне и сразу же рванули на кухню, столкнувшись в коридоре. Когда я оказался на лестнице, они все еще спорили, а победителем вышла Кристина, одержавшая верх исключительно за счет физических данных. Пока я спускался, девушка первой добежала до кухни и взялась за сковородку. Никаких срочных дел в особняке не было, поэтому я неспешно позавтракал, а через полчаса уже ехал в университет, параллельно проверяя расписание поездов до Мурманска. На этом городе я остановился сразу по трем причинам. Во-первых, там была синяя зона пробоев, что означало большее количество вариантов тварей разной сложности. Во-вторых, имелся мой дом, не придется снимать жилье, да и лишних глаз будет меньше. Ну а в-третьих, бульдог обмолвился, что партия, которую доставили в порт Петербурга, предназначалась именно для Мурманска. Раз все так совпадает, то почему бы не совместить вино и вакханок? И княжну поднатаскаю, и возможно выясню что-то интересное. Попытался связаться с Бельским, но тот был на встрече, пообещал перезвонить через час. Зато вышло ознакомиться с расписанием поездов и выбрать подходящий, скоростной, который выходил из Петербурга в 6 часов вечера и прибывал в Мурманск утром. Всего одна ночь и мы на месте. Неплохой вариант. На этот раз я попросил водителя заехать прямо на территорию университета и чуть удивился, обнаружив, что та самая женщина из ректората ждала меня около крыльца, а рядом с ней стояла симпатичная и очень сильно нервничающая девушка в вечернем платье. Мы вроде бы договаривались только о том, что я заберу пропуск в библиотеку и документы, которые касаются промежуточного экзамена. Зачем тут вторая смертная, что выглядит, как будто собралась на торжественный прием? Насторожившийся Сандал принялся наворачивать круги у них над головами, а я расплатился и выбрался из машины. Сразу же поймал на себе два взгляда, восхищенный от самой женщины и почему-то испуганный со стороны девушки. Мьёльнир что-то мысленно заворчал, а не успел я сделать шаг вперед, как на крыльцо вылетел Измайлов, отчего-то шарахнувшись в сторону, упал на асфальт. Сразу же вскочил, держась за ушибленное колено и скосив глаза на женщину с девушкой. «Василий, нам надо поговорить, срочно!» Я непонимающе уставился на него, а сверху раздался предупреждающий клёкот Сандала. Уловив тревогу, я набросил на себя энергетическую кольчугу и обернулся. Откуда-то из глубины университета приближалась еще одна машина с гербом Волконских на дверях. Когда остановилась, оттуда выбрался рослый мужчина с короткой стрижкой, в костюме двойки и мечом на поясе. Остановившись, смерил меня хмурым взглядом, отбивая пальцами дробь на рукояти оружия, а следом показалось одно знакомое лицо из рода Волконских. Сандал показал растерянное лицо Измайлова, который округлившимися глазами смотрел на прибывших. Мужчина, который внимательно разглядывал меня, скривился, как будто от стрелы Амура, которую тот по ошибке всадил в пятку, и шагнул вперед, открывая рот. А в следующую секунду за моей спиной неожиданно раздался оглушительный женский визг, и мир перед глазами слегка померк. Глава 4. Пронзительный звук буквально ввинчивался в уши, зрение было расфокусировано, а ядра подрагивали, как будто от перенапряжения. Крепкий одаренный, который явно собирался что-то сказать, рухнул на одно колено, моментально закрывшись мерцающей кольчугой, а Виталий Волконский, что стоял рядом с ним, отшатнулся, врезавшись в автомобиль, и сейчас сползал по нему на землю. Даже Сандалу, который сейчас показывал мне картинку происходящего, было не по себе. Ястреб подбирался к визжащей девушке, но с такими усилиями, как будто преодолевал сопротивление целого урагана. При этом, еще и вовсю выкачивал из меня силу. В голове послышалось робкое предложение Мьёльнира. Камень намекал, что если в голове смертной проделать сквозное отверстие, то то она скорее всего перестанет кричать. А если это не сработает, то можно попросту отделить череп от тела. Я же оглянулся назад, стараясь сфокусироваться на яростно орущей деве. По воздействию, ее вопль чем-то напоминала пение сирен. Только те, чаще всего привлекали людей, а уже потом убивали их. Хотя были и такие, что использовали собственный голос в качестве оружия. Чтобы, к примеру, пустить на дно корабль, если оказывалось, что на борту есть кто-то с божественной кровью и на нем привлекающее пение не срабатывает. Что интересно, на женщину звук не действовал, прямо сейчас она судорожно трясла девчонку за плечи, пытаясь ее успокоить. А потом на крыльцо внезапно вылетел заспанный Митрофаныч, окинув всю картину ошалевшим взглядом, рявкнул: «А ну-ка отставить, Лиза, утихомирь дочь, обещала ведь, что все будет в порядке». Не знаю, почему на сторожа не действовал звук, что чуть не свалил с ног даже меня, но его крик сработал. Девушка покосилась на полного мужчину и отбежала метров на 10 в сторону, остановившись около стены общежития. Митрофаныч проводил ее неодобрительным взглядом и, посмотрев на меня, пожал плечами. «Такая вот бесова жизнь, Афеев, такая вот жизнь». В голосе звучала неподдельная грусть, причину которой я не совсем понимал. Но уточнять было уже поздно, он скрылся в дверях общежития. Да и вопрос, пожалуй, пришелся бы не совсем к месту. Рядом было сразу двое патрициев, что желали со мной побеседовать. Каким-то слишком популярным я стал в последнее время. Одаренный тяжело поднялся с колен и, не убирая кольчугу, глянув на девчонку, которая ударила по нам своим визгом: «Интересные у вас тут кадры учатся». С некоторым трудом выдавив слова, наклонился к Виталию и, вцепившись в его плечо, рывком поднял на ноги. Увидев, как тот неловко вытирает текущую из носа кровь, поморщился: «Слабак, видишь, даже тот парень устоял. Чем ты хуже? А ведь Волконский». Разжав пальцы, отпустил юношу, который с трудом удержал равновесие и повернулся ко мне: «Мой сын позорно проиграл тебе в бою, но он одной с нами крови и потому будет сопровождать княжну Анну во время ее поездки. От себя лично, я хочу добавить, что буду благодарен, если ты научишь его думать, сражаться и жить, как и подобает настоящему одаренному, а не куску грязи». «Ну, про грязь, это зря. Теллура бы обиделась, а потом наверняка придумала бы для дерзкого смертного какое-то серьезное наказание. Жаль, ее тут нет». Посмотрев на Виталия, которого шатало из стороны в сторону, я уточнил: «А он сам-то согласен, и зачем мне вообще его учить?» Тот неожиданно усмехнулся: «Если сын вернется защитником 10 класса, ты получишь один из лучших наших мечей». Тут он явно лукавил. Могу поспорить, в его голове полная версия фразы звучала как «один из лучших мечей, что мы доверяем гвардейцам», или что-то в таком духе. Вытащив клинок, врученный мне вчера князем Голицыным, продемонстрировал его собеседнику. Лучше этого, на его лице промелькнуло изумление, которое он безуспешно попытался скрыть. Еще пару секунд смертный боролся сам с собой, раздумывая, как лучше ответить, но в конце концов решил быть честным и озадаченно покачал головой: «Не лучше. Это же работа мастера Мусанфа. Откуда он у тебя?» Я убрал меч обратно в ножны и усмехнулся. Подарок от Ярополка Голицына. Теперь он даже не пытался скрыть своего удивления. Да и лицо Виталия, который уже чуть пришел в себя и прислушивался к беседе, изрядно вытянулось. «Чего ты тогда хочешь? Доспехи? Другое оружие? Денег?» Отец парня пришел в себя и перешел в наступление. Хотя, судя по интонации, с которой было произнесено последнее слово, денег у московской ветви было не так много. К тому же, я надеялся продать золото, да и земельные участки уже скоро начнут уходить с рук, что обеспечит поступление крупных сумм. На текущие расходы этого должно хватить.